Утопленник. Когда руки и ноги совсем закоченели, Эйрон Грейджой вышел на берег и оделся. Он убежал от вороньего глаза, как в былые годы, но волны, разбиваясь над его головой, лишний раз напомнили ему, что тот человек умер. И возродился из моря сильнее и крепче, чем прежде. Возрожденный Эйрон не боится никого из смертных, не боится тьмы и даже костей своей души, серых и жутких. Звук открывающейся двери скрежет заржавленных петель. Хитон, выстиранный жрецом 2 недели назад, все еще хрустел от крупинок соли. Домотканая шерсть липла к мокрой груди и впитывала струящуюся из волос соленую влагу. Эйрон заново наполнил свой мех и повесил себе на плечо. В темноте на него наткнулся вышедший по нужде утопленник. Эйрон благословил его, положив руку ему на голову, и пошел дальше. Берег шел в гору, сперва от лога, потом все круче. Песок под ногами сменился жесткой травой. Эйрон поднимался медленно, прислушиваясь к голосу волн. Море не устает никогда, и он должен быть столь же неутомимым. На вершине холма, подобно стволам вековых деревьев, росли из земли чудовищные каменные ребра числом 54. Сердце Эйрона при виде них забилось быстрее. Нагга была морским драконом, самым могущественным существом, когда-либо выходившим из моря. Она вскармливала кракенов, левиафанов и топила в гневе целые острова, но серый король убил ее, а утонувший бог обратил ее кости в камень, чтобы люди вечно дивились отваге первого из королей. Ребра Нагги стали столбами и стропилами королевского чертога, ее челюсти — троном. Здесь он царствовал 1007 лет. Здесь женился на русалке и обдумывал свои битвы со штормовым богом. Отсюда правил камнем и солью, одетый в водоросли и увенчанный короной из зубов Нагги. Но это было на заре времен, когда на суше и на море обитали поистине могучие люди. Чертог этот обогревался живым огнем Нагги, которым серый король сумел завладеть. Стены его украшали гобелены из серебристых водорослей. Воины серого короля вкушали дары моря за столом в виде морской звезды, сидя на стульях из перламутра. Теперь все это кануло в прошлое. Люди измельчали, жизнь их стала короче, чем в старину. После смерти серого короля штормовой бог погасил огонь Нагги, гобелены и стулья растащили, кровля сгнила, стены рухнули. Даже костяной королевский трон поглотило море. Лишь кости Нагги остались, чтобы напоминать железным людям о былых чудесах. Эйрон Грейджой полагал, что довольно и этого. За 9 ступенями, вытесанными в камне на холме, вздымались вершины старого Вика. Вдали виднелись суровые черные горы. Эйрон, став на пороге прежних дверей, хлебнул соленой воды из меха и обернулся лицом к морю. «Из моря мы вышли, и в море вернемся». Даже отсюда он слышал неумолчный рокот волн, чувствовал силу таящегося под водой бога. Эйрон преклонил колени. «Ты направил ко мне твой народ», — говорил он богу. Они покинули свои чертоги и хижины и пришли сюда, к костям Нагги. Они собрались из каждой рыбачьей деревни и каждой укромной долины. Даруй же им мудрость узнать истинного короля и отринуть ложного. Жрец молился всю ночь. Когда бог посещал его, он мог обходиться без сна, как обходятся волны и рыбы. На рассвете ветер разогнал тучи. Черное небо стало грифельно-серым, черное море позеленело, черные горы Большого Вика на том краю залива оделись голубоватой хвоей гвардейских сосен. Краски вернулись в мир, и 100 знамен заполоскались в воздухе. Эйрон видел рыбный косяк Ботли, кровавую луну Винчий, темно-зеленые деревья Орквудов. Видел боевые рога, левиафанов, серпы и огромных золотых кракенов. Невольники и морские жены ворошили угли, чистили рыбу, готовя еду для капитанов и королей. Люди на берегу просыпались, откидывали одеяло из тюленьих шкур, требовали подать им первый рог эля. «Пейте волю», — думал жрец, — «ибо сегодня нам предстоит совершить Божие дело». Море тоже пробуждалось. Волны росли под натиском ветра и орошали брызгами борта кораблей. Эйрон слышал в глубине глас утонувшего бога, вещавший: «В этот день я буду с тобой, мой верный раб. Ни один безбожник не сядет на мой морской трон». Утопленники нашли его здесь, под ребрами Нагги, прямого и сурового, с развивающимися на ветру волосами. «Время пришло?» — спросил Рас. «Пришло!» — кивнул Эйрон. «Идите и созовите всех!» Утопленники, стуча одной по лице другую, двинулись вниз. Треск поднялся такой, будто 100 деревьев разом застучали ветвями. Бум-бум-бум! Начали бить барабаны. Запели боевые рога. Люди, бросая свои костры, шли к чертогам Серого Короля. Гребцы, кормчие, корабельщики, воины с топорами и рыбаки с неводами. Одних сопровождали рабы и морские жены, других, часто ходивших в зеленые земли, мейстеры, певцы и рыцари. Простолюдины, невольники, дети и женщины охватили подковой подножие холма, капитаны и короли всходили по склону. Эйрон видел веселого Зигфрида Стонтри, Андрика Неулыбу, посвященного в рыцари Харроса Харло. Лорд Бэй и лорд Блэкрид в собольем плаще стоял рядом со Стоунхаузом в потертой тюленей коже. Викторион возвышался над всеми, кроме Андрика, без шлема, но в доспехах в золотом кракеновом плаще. «Быть ему королем», — думал жрец. «Кто усомнится в этом, посмотрев на него?» Макроголовый воздел костлявые руки. Рога, барабаны и голоса умолкли. Утопленники опустили палицы. Лишь рокот волн, который не дано унять человеку, звучал как прежде. «Из моря мы вышли, и в море вернемся», — начал Эйрон тихо, заставляя собравшихся напрягать слух. «Штормовой бог в гневе своем сверг Бейлона с высот его замка на камни. Но теперь он пирует в водных чертогах утонувшего бога». Жрец поднял глаза к небу. «Умер Бейлон! Умер Железный Король!» «Король умер!» — хором подхватили утопленники. «Но то, что мертво, умереть не может! Оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде! Брат мой, Бейлон, чтивший старый закон и плативший за все железом! Бейлон смелый! Бейлон благословенный! Бейлон дважды венчанный, вернувший нам наши вольности и нашего бога! Бейлон умер! Но Железный Король восстанет и взойдет на морской трон и будет править нашими островами!» «Король восстанет!» — откликнулся хор. «Воистину так!» — голос Эйрона загремел, как прибой. «Но кто он? Кто сядет на место Бейлона? Кто будет править священными островами? Здесь ли он?» Жрец раскинул руки. «Кто будет у нас королем?» С неба ему отозвалась чайка. Толпа зашевелилась, словно проснувшись. Все поглядывали друг на друга, выжидая. Вороний глаз всегда был нетерпелив. Быть может, он заявит о себе первым. Если так, дело его проиграно. Капитаны и короли проделали долгий путь, чтобы попасть на этот пир, и не станут набрасываться на первое же предложенное им блюдо. Они захотят посмаковать, отведать кусочек того, щепотку этого, пока не решат, что им больше по вкусу. Эурон, видимо, тоже понимал это. Он стоял, скрестив руки на груди в окружении своих немых и уродов, и ничто не нарушало тишины, кроме ветра и волн. «У железных людей должен быть свой король!» После долгого молчания снова заговорил жрец. «Спрашиваю еще раз, кто будет у нас королем?» «Я!» — послышалось вдруг снизу, и нестройные голоса поддержали. «Гилберт! Гилберт король!» Капитаны расступились, и претендент со своими сторонниками занял место рядом с Эйроном под ребрами Нагги. Это был высокий, худощавый лорд с меланхолическим бритым лицом и выступающей челюстью. Трое заступников, ставших на две ступени ниже, держали его меч, щит и знамя. Они так походили на лорда, что Эйрон принял их за его сыновей. Один развернул знамя, показав всем черную ладью на диске заходящего солнца. «Я Гилберт Фарвинд, лорд Одинокого Света», — объявил высокий собранию. Эйрон знал кое-кого из Фарвиндов. Эти странные люди владели западной оконечностью Большого Вика и мелкими островками, расположенными еще дальше к западу. Островки эти так малы, что каждый может прокормить лишь одну семью. Одинокий Свет — самый дальний из них. Плыть до него 8 дней по бескрайнему морю, мимо лежбищ тюленей и морских львов. Тамошние фарвинды еще чуднее всей прочей своей родни. Говорят, будто они оборотни, способные превращаться в морских львов, моржей и даже в пятнистых китов, волков моря. Лорд Гилберт тем временем стал рассказывать о чудесной земле на том берегу закатного моря, где нет зимы и смерть не имеет власти. «Сделайте меня своим королем, и я поведу вас туда!» — восклицал он. «Мы построим 10 000 кораблей, как когда-то Немерия, и поплывем в страну, что лежит далеко на западе. Там каждый муж будет королем, и каждая жена королевой!» Его глаза меняли цвет, словно море, делаясь то серыми, то голубыми. Глаза безумца, умалишенного. Это его страна, хитрые силки штормового бога, поставленные, чтобы погубить железных людей. Люди Фарвинда предложили Вечу дары. Тюленьи шкуры, моржовые бивни, браслеты из китовой кости, оправленные в бронзу рога. Капитаны и короли отвернулись, предоставляя все это простому люду. Когда глупец завершил свою речь и заступники стали выкрикивать его имя, клич подхватили одни только Фарвинды, да и то не все. Вскоре крики «Гилберт, король!» затихли. В небе снова послышался голос чайки. Птица села на ребро Наги, а лорд одинокого света, несолоно хлебавший, пошел вниз с холма. «Спрашиваю еще раз!» — снова вышел вперед Эйрон. «Кто будет у нас королем?» «Я!» — прогремел чей-то бас, и толпа опять расступилась. Этого восседающего на резном стуле втащили на холм его внуки. Развалину 20 стоунов весом и 90 лет от роду окутывал плащ из шкуры белого медведя. Его собственные волосы не уступали белизной медвежьему меху. Белая борода, неотличимая от плаща, укрывала старца до самых бедер. Внуки при всей своей недюжинной силе едва справлялись со своей ношей. Они водрузили деда перед чертогами Серого Короля, и трое остались внизу, как его заступники. 60 лет назад он, пожалуй, мог бы склонить Вечи на свою сторону, но ныне его время прошло. «Да, я!» — зычным голосом повторил старец. «А что тут такого? Кто тут лучше меня? Для тех, у кого нет глаз, скажу, что меня зовут Эрик Эйронмакер. Эрик Молотобоец. Эрик Справедливый. Покажи им мой молот, Тормор!» Один из внуков тут же предъявил это внушающее ужас орудие. Голова, как хлебная коврига, рукоять обмотана кожей. «Не счесть, сколько рук я расплющил этим молотом! Спросите воров, они вам скажут! И голов на своей наковальне я тоже разбил довольно! Об этом вам скажут вдовы! Я мог бы перечислять подвиги, совершенные мной в сражениях, но мне уже 88, и я не доживу до конца своего рассказа. Если старость мудра, нет никого мудрее меня. Если сила зависит от телосложения, сильнее меня никого не найдете. Вам нужен король, у которого есть наследники? Я не берусь сосчитать своих. Каково звучит, король Эрик? А ну-ка, повторяйте за мной. Эрик! Эрик, король!» Все его внуки подхватили клич, и вперед вышли правнуки. Из раскрытых ими ларцов к подножию ступеней хлынул поток стали, бронзы и серебра. Браслеты, ожерелья, кинжалы, метательные топорики. Несколько капитанов взяли дары и присоединились к растущему хору. Но в гром голосов внезапно врезался женский голос. «Эрик!» Мужчины расступились, и женщина, поставив ногу на нижнюю ступень, сказала: «Встань, Эрик!» На холме стало тихо. Дул ветер, волны бились о берег, собрание перешептывалось. «Девчонка!» — громыхнул Эрик, глядя на Ашу Грейджой. «Что ты сказала, проклятая?» «Встань, Эрик!» — повторила она. «Встань, я прокричу твое имя вместе со всеми, и первая пойду за тобой! Тебе нужна корона? Встань и возьми ее!» В толпе раздался смех вороньего глаза. Эрик, свирепо посмотрев на него, вцепился в подлокотники своего трона. Лицо у него побагровело, руки затряслись, на шее забилась толстая синяя жила. Казалось, он вот-вот и впрямь встанет, но силы оставили его, и он со стоном обмяк на сиденье. Смех вороньего глаза стал еще громче. Старик уронил голову и одряхлел во мгновение ока. Внуки унесли его вниз. «Кто будет править железными людьми?» Снова воззвал Эйрон Макроголовый. «Кто будет у нас королем?» Толпа пребывала в нерешительности. Одни смотрели на Эурона, другие на Виктариона. На Ашу тоже поглядывали. Зеленые волны разбивались о борта кораблей. Сверху снова послышался пронзительный, унылый крик чайки. «Назови свое имя, Викторион», — произнес глава дома Мерлинов. «И покончим с этим скоморожеством». «Назову, когда буду готов», — ответил Викторион. Эйрон остался доволен братом. «Это верно. Пусть подождет». Следующим вызвался Драм, еще один старец, хотя и моложе Эрика. На холм он взобрался самостоятельно, на бедре его висел багровый дождь, знаменитый меч, выкованный в Валирии до рокового дня. Сопровождали его сыновья Деннис и Доннелл, оба видные воины, а третьим был Андрик Неулыба, великан с ручищами, как молодые деревья. То, что он выступает на стороне Драмма, говорило в пользу последнего. «Где написано, что наш король должен быть кракеном?» — начал Драм. «С какой стати Пайк возомнил себя главным? Самый крупный остров у нас — Большой Вик, самый богатый — Харло. Наша святыня — Старый Вик. Когда черную линию поглотил драконов огонь, железные люди выбрались своим главой Викона Грейджой, это правда. Но как лорда, не как короля». Начало его речи, весьма удачное, вызвало одобрительные возгласы. Но они поутихли, когда старик принялся рассуждать о славных деяниях Драммов. Он помянул Дейла Ужасного, Рорина Грозу Морей, 100 сыновей Горменда Драмма Прародителя. Он обнажил багровый дождь и поведал, как Хильмар Драм Хитрый отнял его у некоего рыцаря с помощью смекалки и увесистой палицы. Он говорил о кораблях, давно затонувших, о битвах 800-летней давности. Веча мало-помалу стала роптать, а он, знай себе, молол языком. В сундуках, раскрытых его сторонниками, обнаружились скудные дары. «Троны бронзой не покупаются», — заметил про себя Эйрон. Верность этого правила подтвердили довольно скоро затихшие крики. У Эйрона сводило живот, и ему казалось, что шум прибоя усилился. «Пора уже Викториону заявить о себе». «Кто будет у нас королем?» — снова возгласил жрец. Но на сей раз его горящие черные глаза отыскали в толпе брата. 9 сыновей родилось от Квеллона Грейджоя. Один из них превзошел всех братьев могуществом и не ведал страха». Викторион, встретившись с ним взглядом, кивнул. Капитаны расступились перед ним, и он зашел на ступени. «Благослови меня, брат!» Викторион встал на колени, склонил голову, и Эйрон оросил его чело соленой водой из меха. «То, что мертво, умереть не может», — промолвил жрец, и Викторион завершил. «Оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде». Когда он встал, внизу выстроились его заступники, прославленные бойцы. Ральф Хромой, Рыжий Ральф Стоунхаус, Нут Цирюльник. Стоунхаус держал знамя Грейджоев, золотой кракен на черном, как полночное море, поле. Как только он развернул его, капитаны и короли стали выкрикивать имя лорда-капитана. Викторион дождался, когда они умолкнут, и начал. «Вы все меня знаете. Если хотите услышать сладкие речи, поищите их в другом месте. Я петь не мастер. У меня есть топор и вот это». Он показал Вечу 2 огромных кулака в кольчужной броне, а Нут поднял над головой устрашающий боевой топор. «Я был хорошим братом», — продолжал лорд-капитан. «Когда Бейлон задумал жениться, он послал на Харло за своей невестой меня. Я командовал его ладьями во многих сражениях и был побежден лишь однажды. После первой коронации Бейлона я отплыл в Ланиспорт, чтобы подпалить львиный хвост. Во второй раз он доверил мне освежевать молодого волка, если тот побежит в свое логово. От меня вы получите больше, чем получили от Бейлона. Вот все, что я хотел вам сказать». «Викторион! Викторион наш король!» — закричали его заступники, а из сундуков полилось серебро, золото, драгоценные камни. Богатейшая военная добыча. Капитаны принялись хватать самое лучшее, повторяя клич «Викторион! Викторион!» Эйрон пристально следил за вороньим глазом. Выскажется тот сейчас или предоставит Вечу идти своим чередом? Орквуд Соркмонта шептал что-то на ухо Эурону. Но не Эурон положил конец крикам, а женщина. Она заложила 2 пальца в рот, и ее свист рассек поднявшийся шум, будто нож. «Дядя, дядя!» Выхватив из кучи крученую золотую диадему, она взлетела на ступени. Нут схватил ее за руку, и Эйрон долю мгновения еще надеялся, что заступники брата заставят женщину умолкнуть. Но она вырвалась и сказала рыжему Ральфу нечто такое, отчего он шарахнулся в сторону. Вече затихло. Всем было любопытно послушать, что скажет дочь Бейлона Грейджоя. «Спасибо, что принес на мои вещи такие богатые дары, дядя!» — обратилась она к Виктариону. «Но напрасно ты оделся в доспехи. Обещаю, что не трону тебя!» Аша повернулась лицом к капитанам. «Нет никого храбрее моего дяди! Нет никого сильнее и злее в бою! И до 10 он считает не хуже любого, я видела! Правда, чтобы добраться до 20, ему приходится снимать сапоги!» В толпе засмеялись. «Однако он пережил всех своих жен, не нажил ни одного сына. Вороний глаз старше его и имеет больше прав». «Верно!» — заорал снизу рыжий гребец. «Верно-то верно, но у меня прав еще больше!» Аша нахлобучила золотую диадему на свои темные волосы. «Брат короля не может опережать королевского сына!» «Сыновья Бейлона все мертвы!» — крикнул Ральф хромой. «Здесь я вижу только его дочку!» «Дочку?» Аша сунула руку за пазуху. «Ого! Что это тут? Показать вам? Некоторые не видали такого с тех пор, как их отняли от груди». Смех раздался снова. «Беда, когда у короля титьки растут, так ведь в песне поется? Ты верно заметил, Ральф, я женщина. Не старуха, правда, а куда моложе тебя. Ты ведь у нас не только на ногу хромаешь». Аша выхватила кинжал, спрятанный у нее на груди, и подняла его высоко. «Я еще и мать, а это мое малое дитятко! Ко мне, заступники!» Вызванные стали чуть ниже нее. Кварл-девица, Тристифер Ботли и рыцарь Харрас Харло с мечом «Приход ночи», не менее прославленным, чем багровый дождь Дунстана Драмма. «Мой дядя сказал, что вы все его знаете! Вы знаете и меня!» «Не худо бы узнать тебя ближе!» — крикнул кто-то. «Ступай домой и узнай поближе свою жену!» — крикнула в ответ Аша. «Дядя сказал, что даст вам больше, чем дал мой отец. Что же это такое? Золото и слава, скажете вы. И воля, которая слаще всего. Да, отец дал нам все это. И вдов у нас приумножил, как подтвердит вам лорд Блэкрид. Сколько ваших домов пожгли, когда сюда пришел Роберт? Сколько дочерей обесчестили? Сожженные селения и разрушенные замки — вот что дал вам отец. С ним вы изведали вкус поражения, с дядей нахлебаетесь досыта. Я обещаю вам совсем другое». «А что ты нам дашь?» — спросил Лукас Кодд. «Вязать нас усадишь?» «Да, Лукас, мы свяжем себе королевство». Она перебросила кинжал из руки в руку. «Пусть нам послужит примером урок молодого волка, который выигрывал каждое свое сражение, а в итоге проиграл все». «Волк не кракен», — возразил Викторион. «То, что кракен схватил, он уже не выпустит, будь то ладья или левиафан». «И что же такое схватили мы, дядя? Север? Иначе говоря, множество лиг земли далеко от моря. Мы взяли ров Кейлин, Темнолесье, Торхенов удел, даже Винтерфелл. А что получили взамен?» По знаку Аши люди с черного ветра вынесли вперед дубовые сундуки. «Вот богатство каменного берега!» Из первого сундука на ступени посыпалась галька. Черные, серые, белые галыши, гладко обкатанные морем. «Вот сокровище Темнолесья!» Во втором сундуке лежала груда сосновых шишек. «Вот, наконец, золото Винтерфелла!» В кучу гальки и шишек покатились круглые желтые репки величиной с человечью голову. Аша подцепила одну на кинжал. «За это, Хармун Шарп, погиб в Винтерфелле твой сын Харрак!» Она метнула репу тому, кого назвала. «У тебя ведь еще есть сыновья? Если хочешь променять их на репу, кричи в короли моего дядю!» «А если закричу тебя, что будет?» — спросил Хармунд. «Будет мир! Будут земли, будет победа! Я дам вам мыс морского дракона и каменный берег. Там плодородная земля, строевой лес. А уж камней столько, что все младшие сыновья смогут построить себе по чертогу. Мы получим из северян в союзники, чтобы выступить вместе против Железного трона. Выбор прост. Я — это победоносный мир, дядя — это война и неминуемое поражение». Аша спрятала свой кинжал. «Выбирайте, железные люди!» «Победа!» — закричал Родрик Чтец, сложив ладони у рта. «Победа и Аша!» «Аша!» — подхватил лорд Бейлор Блэкрид. «Аша! Аша! Аша!» — грянула команда Черного Ветра. Они топали ногами и вскидывали вверх кулаки. Эйрон не верил своим ушам. Она хочет оставить незавершенным отцовский труд. Однако Тристифер Ботли кричит ее имя, и многие Харло тоже, и Гудбразеры, и краснолицый лорд Мерлин. Никогда бы не подумал, что столько народу отдаст свои голоса за женщину. Другие, однако, помалкивали или шептались с соседями. «Не надо нам трусливого мира!» взревел Ральф Хромой, а Ральф Стоунхаус, размахивая знаменем, завел сызнова. «Викторион! Викторион! Викторион!» В толпе начинали толкать друг друга. Кто-то запустил вашу сосновой шишкой. Она увернулась, и корона, которую она сама на себя надела, свалилась у нее с головы. Жрецу казалось, что он оказался на вершине огромного потревоженного муравейника. Крики «Аша» и «Викторион» сталкивались в воздухе, точно шторм бушевал над холмом. «Штормовой бог посетил нас, чтобы посеять раздор и ярость», — думал Эйрон. Но весь этот гвалт рассек, как удар меча, голос рога. Раскаленный, зловещий вопль, повисший в сыром морском воздухе, пронизывал тело до самых костей. В рог дул человек Эурона, бритоголовый и страшный. На руках у него сверкали золотые опаловые браслеты, широкую грудь украшала татуировка в виде хищной птицы с окровавленными когтями. Витой черный рог, который он держал обеими руками, был длиннее человеческого роста. Его скрепляли кольца из красного золота и темной стали. Когда рог звучал, казалось, что вырезанные на них иероглифы древней Валирии загораются красным огнем. Ужасный звук, исполненный боли и ярости, терзал слух. Эйрон, зажав уши, стал молить утонувшего бога послать могучий вал и захлестнуть рог, но тот продолжал завывать. «Это зов самой преисподней», — хотел крикнуть жрец, но его все равно бы никто не услышал. Надутые щеки разрисованного трубача обещали вот-вот лопнуть, птица на его груди словно порывалась взлететь. Древние знаки раскалились уже до бела. Рог ревел, и эхо, рожденное им в холмах, отражалось от гор Большого Вика по ту сторону залива, заполняя собой весь мир. Всем уже мерещилось, что этот рев будет длиться вечно, но тут он умолк. Трубач, выдохшись наконец, пошатнулся и чуть не упал. Орк Вуцоркманта подхватил его под руку, Лукас Левшакот принял у него рог. Жерло рога дымилось, а на губах трубача жрец разглядел кровавые пузыри. Птица у него на груди тоже сочилась кровью. Эурон Грейджой взошел на холм медленно, и глаза всего веча неотрывно следили за ним. Чайка над головой кричала, не переставая. «Безбожник не может сидеть на морском троне», — твердил про себя Эйрон. Однако он не мог помешать брату высказаться, и его губы шевелились в безмолвной молитве. Заступники Аши и Викторион расступились. Жрец сделал шаг назад, опершись рукой на холодное ребро Нагги. Эурон, став на пороге чертогов Серого Короля, обратил свой улыбчивый глаз к капитанам и королям, но жрецу виделся другой его глаз, тот, который Эурон прятал. «Железные люди», — сказал Вороний глаз, — «вы слышали, как трубит мой рог? Теперь выслушайте меня. Я брат Бейлона, старший из живых сыновей Квеллона. В моих жилах течет кровь лорда Викона и старого Кракена. Странствовать же мне довелось дальше, чем им обоим. Лишь один из ныне живущих Кракенов никогда не испытал поражения. Лишь один никогда не сгибал колено. Лишь один дошел до Асшая через край теней, где видел чудеса и ужасы, не поддающиеся воображению». «Если тебе так понравилось там, отправляйся обратно», — крикнул розовощекий Кварл Девица, один из заступников Аши. Вороний глаз не снизошел до ответа. «Мой младший брат хочет завершить войну Бейлона и взять север. Моя дорогая племянница сулит нам мир и сосновые шишки». Темные до синевы губы искривились в улыбке. «Аша предпочитает победе поражение. Викторион мечтает о королевстве вместо жалких клочков земли. Со мной вы получите и то, и другое. Вы прозвали меня Вороньим Глазом, а у кого же глаз острее, чем у вороны? После каждой битвы вороны слетаются сотнями и тысячами на трупы убитых. Смерть они видят издалека. Я вижу и говорю вам, что Вестерос скоро погибнет, и те, кто пойдет за мной, будут пировать до конца своих дней. Мы, железные люди, некогда были завоевателями. Молва о нас гремела повсюду, где слышался шум прибоя. Брат предлагает вам довольствоваться холодными и мрачными землями. Племянница обещает и того меньше. Я же дам вам Ланниспорт, Хайгарден, Бор, Старомест. Дам просторы, речные земли, королевские дождливые леса, Дорн и Марки, лунные горы и долину Арен, Тарт и ступени. Вестерос будет наш целиком. Он бросил взгляд на жреца. К вящей славе утонувшего бога, само собой. Даже Эйрона захватила на миг эта смелая речь. Когда жрец впервые увидел красную комету на небе, им завладела та же мечта. «Мы пройдем по зеленым холмам, по зеленым землям, огнем и мечом, неся гибель семерым богам и белым деревьям». «Вороний глаз!» — подала голос Аша. «Ты оставил свой рассудок в Ашае? Если мы не способны удержать север, а мы не способны, как же мы сможем завоевать все 7 королевств?» «Такое уже бывало. Разве отец не учил тебя истории? Можно подумать, Викторион, что дочь нашего брата никогда не слыхивала об Эйгоне-завоевателе». «При чем тут Эйгон?» Викторион скрестил руки на одетой в кольчугу груди. «С историей я знакома не хуже тебя, Вороний глаз», — сказала Аша. «Эйгон Таргариен завоевал Вестерос с помощью драконов». «Мы сделаем то же самое», — заявил Эурон. «Этот рог я нашел в дымящихся руинах Валирии, куда никто не смел ступить, кроме меня. Вы слышали его голос и ощутили на себе его мощь. Это драконий рог, а красное золото и валирийская сталь, которыми он окован, исписаны заклинаниями. В такие рога отрубили повелители драконов, пока рог не смел их с лица земли. С этим рогом, железные люди, я подчиню драконов себе». «Лучше бы ты завел рог, чтобы скликать к себе коз», — рассмеялась Аша. «Драконов больше не существует». «Опять-таки заблуждаешься, девочка. На свете есть 3 дракона, и я знаю, где их найти. Разве это не стоит короны из плавника?» «Эурон!» — крикнул Лукас Левша Код. «Эурон! Вороний глаз, Эурон!» — завопил рыжий гребец. Немые, черномазые с молчаливого раскрыли сундуки Эурона и высыпали дары. Жрец услышал голос Гото Харло, набравшего полные руки золота. К нему присоединились Горольд Гудбразер и Эрик Молотобоец. «Эурон! Эурон! Эурон!» Крик разрастался, переходя в рев. Точно сам штормовой бог вещал из грозовых туч над холмом Нагги. «Эурон! Эурон! Эурон!» Даже жрец порой сомневается. Даже пророка порой посещает ужас. Эйрон Макроголовый больше не находил в себе бога. В громе голосов, выкрикивавших имя его брата, ему слышался скрежет заржавленных дверных петель.